Георгий Смородинский. Храм элементов. Книга третья. Завещание единого Бога. Пролог. Калиана, Араатская пустыня, центральный оазис, 1039 оборот от Великого Разлома. Главное святилище хаоса находилось в Ории, центральном оазисе Великой Араатской пустыни, на пересечении основных торговых путей. Огромные храмовые комплексы заложили еще первые переселенцы, бежавшие на Калиану после череды сокрушительных поражений в той проклятой войне. Мир тогда еще не был расколот. Зеленоглазые предатели, заручившись поддержкой воплощенных элементов, осаждали крепости Треугольника, последний оплот владыки Иршама и его 10 000 овеянных славой бойцов. Иблит еще только собирал на туманных равнинах свои легионы, а владыка Вельзул готовился к последней битве во главе остатков разбитой, но не сломленной армии. Потом была осада Калианы и дерзкий рейд в тыл армии Иблида, закончившийся битвой владык. Лжепророк тогда проиграл. Его легионы бежали. Однако ничего еще не закончилось. Крепости Треугольника пали. Армия проклятых выдвинулась на туманные равнины и направилась в сторону Калианы. Над древними расами нависла угроза полного уничтожения. И тогда владыка Вельзул принес свою великую жертву. Ценой своей жизни он расколол старый мир, и ландшафт туманных равнин изменился. Армии проклятых лишились поддержки своих элементов и повернули домой. Калиана была спасена. Джейна оторвала взгляд от сверкающих храмовых шпилей, тяжело вздохнула и, повернув голову, посмотрела на противоположный берег Белого озера. Там, среди сотен небольших глиняных домиков, есть один с красной крышей. Она так и не нашла смелости вернуться домой после того страшного дня, когда не стала отца. Ведь даже сейчас, при взгляде на храмовый комплекс, в голове звучит его спокойный и немного насмешливый голос. И словно бы все возвращается. Негромкий треск пламени в очаге, боль в мышцах после вечерней тренировки, усталость и детский восторг. Отец рассказывал вечерами легенды, а она сидела, обняв колени, смотрела на горящий огонь и слушала. Представляла себя в тяжелой броне, с копьем и верхом на Аэрте. Эти легенды и помогли ей на самом первом этапе пути. Из 1000 храмовых служек в разведчики опоясали 6, и только 2 дошли до 2 этапа. Ребенком она не могла представить, что жизнь сложится как-то иначе, без служения, битв и этапов пути, и вот сейчас все сбылось так, как мечталось. Она возвращается в храм верхом на настоящем Аэрте, вместе с 3 лордами-акалитами, во главе большого отряда теней. Владыка Вельзул вернулся. Легенды превратились в реальность. Вот только отца не стало 7 оборотов назад, и радость ей теперь разделить не с кем. Она не появлялась дома с того проклятого дня. Понимала, что это неправильно, но заставить себя не могла. Сегодня все не так. Она привезла в Калиану хорошие вести, и теперь ей уже можно вернуться домой, попросить прощения и разжечь в очаге огонь. Весна в оазисе уже вступила в свои права. В воздухе одуряюще пахло травой и цветущими пальмами. Влажный ветер приятно холодил кожу. В синем небе медленно плыли ослепительно белые облака. Солнечный свет искрился на храмовых шпилях. Во всей Калиане сегодня особенный день. Разумные празднуют возвращение владыки Вельзула. Стоящие вдоль дороги пальмы, заборы и крыши домов в городах, деревнях и на торговых станциях украшены ярко-алыми лентами. Варки, хаалы, нави, элиры встречают их отряд радостными криками, но ей почему-то охота провалиться сквозь землю. Так всегда бывает в минуты наивысшего счастья. Разум не хочет принимать происходящее и ищет хоть какой-то подвох. А еще она очень волнуется перед предстоящей встречей с владыкой. И поэтому не до конца еще осознала случившееся. Понять поняла, но еще не почувствовала себя той Джейной из детских фантазий. Возможно, потому, что в тех фантазиях ее дома дожидался отец. В последний раз в Эритею Джейна добиралась почти 4 декады. Обратный путь занял чуть больше 1,5 суток. Лишь мгновение понадобилось аэртам на пересечение барьера между мирами. Потом они 20 часов скакали порталами по туманным равнинам. Затем пересекли еще один барьер и оказались в южных горах Калианы. Вся обратная дорога пролетела перед глазами чередой сменяющихся картин. Серое небо, горы, скачущие навстречу, изгибы рек и бесконечные пустоши. По всех аэртах течет кровь их прародителя, кошмарного коня Абадона, с которым владыка Вельзул заключил когда-то союз. Белогривые кони без всадников могут мгновенно перемещаться по туманным равнинам и спокойно переходить через границы миров. Все аэрты выносливее любых лошадей, отлично защищены от заклинаний и навечно привязаны кровью к хозяевам. Бессмертие — это не вечная жизнь, а способность вернуться, полностью сохранив свою личность. Даже погибнув, аэрта не забудет хозяина и, возродившись, найдет его в любом из известных миров. И у нее теперь всегда будет сказочный конь. Угольно-черный, белогривый и безумно красивый. Она будет встречать его в каждом перерождении снова и снова, пытаться вспомнить хоть что-нибудь, знакомиться и плакать от счастья. И еще придется это осмыслить, принять и придумать своему коню имя. Только сделать это нужно на свежую голову и после разговора с владыкой. Сейчас лучше бы вообще ни о чем не думать. Но это только мечты. Рассказ лорда Атама приоткрыл завесу тайны и одновременно с этим поднял очень много вопросов, ответить на которые сможет только тот, кто отправил ее на задание. Ну а владыка Вельзул, скорее всего, захочет узнать подробности ее пребывания в Эритее, и хорошо бы вспомнить каждую мелочь. До въезда на территорию храма еще 2 лиги пути. Немного времени есть, не стоит терять его попусту. Выдохнув и быстро приведя чувство в порядок, Джейна прикрыла глаза и в который уже раз попыталась осмыслить произошедшее. Как выяснилось, плита, разрушенная ею в пригороде Сарна, была последней печатью сущего, сковывающей дух владыки Вельзула. Разрушить ее мог только смертный, но это всего лишь одна из деталей. Рассматривать нужно все события в целом. 23 оборота назад последняя печать узилища владыки прилетела из Межмирии и окрестности Сарна. Это событие запустило в Эритее целую череду катаклизмов, результатом которой стало появление обращенной земли и исчезновение Кинайского герцогства. Через какое-то время артефакт притянул к себе ослабленные сущности 4 спутников владыки Вельзула. Лорды не могли разрушить печать, но в окрестностях Сарна они иногда слышали обрывки шепота своего господина. Больше 20 оборотов спутники владыки ждали достойного, но декаду назад на обращенной земле появился легат армии Иблида. Обнаружив запирающую печать и мгновенно сообразив, что она собой представляет, ублюдок создал рядом алтарь и, заблокировав артефакт, начал готовиться к пришествию своего легиона. Самое страшное, что Оракул и владыка Галеш не могли не понимать того, что происходит в обращенной земле. И это ведь по приказу Всеведущего разведчики привели в Эритею легата. А еще владыка Галеш отправил ее за головой сына Аши. И вроде бы что тут такого? Но сейчас нет сомнений в том, что ее отправили на верную смерть. Ведь как они все красиво придумали. Легат не допустил бы разрушения последней печати. Владыка Вельзул не вернулся бы в мир. Калиану и Эритею захватили бы порождение Иблида. Но даже если бы у нее получилось убить сына Аши, то ничего бы по сути не изменилось. Синеглазый не дошел бы до храма элементов, его мать вырезала бы всех виноватых, а Оракул остался бы в выигрыше. Вернее, тот, кто выдавал себя за него все последние обороты. Только случилось то, что случилось. Она погибла, но вернулась благодаря подарку отца. Очнувшись на кладбище, нашла в деревне свой акаритовый наконечник, потом в барне встретила Зода, и это изменило всю цепочку событий. Инстинкт продолжения рода ненадолго лишил ее разума. Она неправильно истолковала послание Оракула, и сын Аши спокойно сбежал из Шанары. И еще это рыжая. Каким-то чудовищным заклинанием Аста очистила Сарн, и весь освобожденный хаос собрался возле печати. Судьба 2 миров висела на волоске. Легату оставалось пройти 100 шагов, 3 раза взмахнуть ножом, и Калиану с Эритеей ничего бы уже не спасло. Но сын Аши вступился за рыжую ищейку. Наверное, поэтому лжепророк, скрывающийся под личиной Оракула, так желал смерти этого парня. Ублюдок знал, что его легата способен остановить только Эрин. Что, собственно, и случилось. Она лишь немного помогла Синеглазому. Сейчас, по факту произошедшего, все вроде бы раскрылось. Но осталась пара непонятных моментов. Почему во время предпоследнего призыва Оракул выдал ей второе задание? Зачем Велиар атаковал сына Аши незадолго до его боя с легатом? И почему остальные лорды ушли, не став мстить Синеглазому за гибель собрата? А там на эти вопросы ей не ответил. Он лишь пояснил, что возвращаться им приказал владыка Вельзул. Великий знал о гибели Велиара, но запретил за нее мстить. Возможно, гибель лорда зачем-то понадобилась владыке Вельзулу. Гадать можно сколько угодно, но, как бы то ни было, лорды Акалиты бессмертны, и Велиар когда-нибудь вернется в реальность вместе со своим погибшим Аэртом. У командира дежуривших на воротах солдат было стальное и причинное место. Собственно, других в храмовую стражу не брали. Он прекрасно разглядел их отряд и, без сомнения, знал, кто его возглавляет, но все равно поступил так, как того требует уложение. Приказал захлопнуть ворота, а потом 10 минут задавал со стены необходимые вопросы из списка, уточняя, кто прибыл в святилище и с какими такими намерениями. Он словно бы нарывался, но ни один из лордов не выказал и тени неудовольствия. А там подробно и терпеливо отвечал на вопросы десятника, и от звуков его вроде бы спокойного голоса по спине у Джейны бежали волны мурашек. В ответах могучего спутника бога слышалась неприкрытая радость. Ей ведь сложно было даже представить, что чувствовали эти трое, вернувшись живыми в святилище. А эти вопросы... Они для них как улыбка привратника на пороге отцовского дома. Закончив спрашивать, десятник спустился вниз и приказал распахнуть ворота. Счастливо улыбнувшись, он ударил себя кулаком в грудь и рухнул на колено вместе со своими солдатами, пропуская отряд на территорию комплекса. Народа тут было не протолкнуться. Все они, занятые на службе разумные, выбрались на улицу, чтобы обсудить произошедшие перемены. Настроение от радостного у служек и солдат храмовой стражи до удивленно ошеломленного у старших служителей, мастеров-наставников и других посвященных. И только сейчас и здесь Джейна в полной мере наконец осознала, что все произошедшее с ней не сказка. И три лорда Акалита, и Аэрт, и тысячи закованных в сталь бойцов, каждый из которых не уступит в поединке мастеру-мечнику. Да, разум порой отказывается сразу принимать очевидное, и это хорошо. Ведь она умерла бы от счастья, увидев лордов и заполучив подарок Аэрта. Но сейчас, здесь, на территории комплекса, где всю жизнь служили ее мать и отец, Джейна приняла реальность и испугалась. Ведь одно дело отстраненно думать о предстоящем разговоре с владыкой, и совсем другое — вживую увидеть того, кто по силе превосходит большинство известных богов. Нет, она за себя не боялась, но ей же никогда не доводилось встречаться с богами. А что, если она по незнанию опозорит свой род, учителей, мать и отца? Их отряд тем временем подъехал к площади послушников перед главным зданием храма. Все встреченные разумные улыбались, восторженно кричали, махали руками и кланялись проезжающим лордам. Больше тысячи служителей в позах медитации сидели на площади перед лестницей. Очевидно, они спустились сюда из главного здания храма. На самой лестнице никого. Наверху только старый мастер Бенис около гонга и начальник храмовой стражи, друг ее отца. Седой Хаал Ираанд с тремя братьями-сотниками. Она знает их всех, но... Знала. Тогда. В другой жизни. А сейчас... Усилием воли подавив накатившую панику, Джейна затравленно оглядела машущую руками толпу, когда лорд Атам поднял руку, останавливая отряд. Словно почувствовав ее состояние, он обернулся, встретился с ней взглядами, едва заметно кивнул и мысленно произнес: «Иди, сестра, владыка Вельзул ждет тебя в храме отца нашего. И прекрати трястись. Никто тебя не обидит». Вот так. Она хотела ответить, что не боится, но заметила в глазах лорда искры иронии и поняла, как бы глупо прозвучали ее слова. Это и привело ее в чувство. Разведчица кивнула и спешилась. Затем передала лорду поводья Аэрта и пошла через площадь к храмовой лестнице. 300 шагов по площади до ступеней, Она шла целую вечность. Выпрямив спину, задрав подбородок, с копьем на плече, провожаемая взглядами сотен разумных. Нави, варки, крылатые хаалы. Благородные простолюдины. Все собравшиеся здесь знали, куда она направляется. И в тот момент, когда Джейна прошла первые 20 шагов, звуки вокруг стихли, как по команде. Непривычно и тяжело. От такого количества взглядов ей хотелось провалиться под землю. Нет, она не чувствовала в этих взглядах ни ненависти, ни зависти, только восхищение, радость и благодарность. Но она же не жрица. Для той, кого всю жизнь учили быть незаметной, каждый лишний взгляд — это как удар ножом в спину. Непривычно. Она была счастлива, как и все вокруг, но шла как по натянутому канату. Один неверный шаг — и провалишься в бездонную пропасть безумия. Слишком много всего случилось на последнем задании. Гибель, отчаяние, предательство. И этот вот неожиданный взлет. У лестницы, ведущей ко входу в храм, было 117 ступеней. Она их сосчитала, еще будучи служкой, бегая наверх по 10 раз в день с мелкими поручениями от послушников. Тогда подъем занимал у нее пару минут. Сейчас он растянулся на 10. Всю дорогу Джейну подмывало сорваться на бег, взлететь по ступеням и скрыться от взглядов толпы. Но делать этого было нельзя. Ее народ ждал возвращения владыки целую вечность. Все они заслужили эти мгновения радости. Поднявшись наверх и шагнув на площадку перед святилищем, Джейна на мгновение замешкалась и, не зная, как поступить, вопросительно посмотрела на командира храмовой стражи. Седой тысячник едва заметно кивнул ей в ответ, шагнул вперед, хлопком расправила за спиной крылья и, вскинув над головой скипетр, провозгласил. «Джейна, дочь Ахерона! Владыка Вельзул ожидает тебя, госпожа!» Лицо у дядьки Иранда было, как всегда, каменное, но в глазах Хала плескались торжество и восторг. Что-то похожее она наблюдала только один раз, 10 оборотов назад, когда тысячник вручил ей пояс второго этапа пути. Он ведь тоже гонял ее на тренировках, говорил, что единственная дочь его друга должна быть лучше во всем, и вот его слова стали реальностью. Благодарно кивнув и улыбнувшись наставнику, Джейна твердой походкой направилась в храм. И одновременно с этим старик Бенис ударил в гонг 3 раза подряд. Торжественный звон священного инструмента прокатился над площадью, окончательно разорвав повисшую тишину, и народ внизу радостно загудел. Она не слушала. Двигалась словно во сне и, зайдя на порог святилища, сразу же направилась в главный зал. В этот момент на нее накатила очередная волна паники. Такая сильная, что стало трудно дышать. В ногах появилась предательская слабость, противно заныли рога. Она бывала в этом коридоре не раз и помнила тут каждую фреску, каждую статую. Только сейчас воздух заметно сгустился. Барельефы и рисунки стали объемными. Изображенные на них существа, раньше не замечавшие юную служку, теперь смотрели оценивающе, словно бы не понимая, откуда тут взялась эта выскочка. Сотни шагов под хмурыми взглядами бессмертных владык и последователей отца, ушедших когда-то за грань, но сохранивших свой народ и вписавших свои имена в историю этого мира. В какой-то момент давление на разум пропало. Воздух стал свежим, как на горной вершине. Ноздрей коснулся запах храмовых благовоний. Во взглядах владык появилась легкая тень одобрения. Святилище разглядело ее и узнало, определив за ней всю приобретенную силу. Легко улыбнувшись, Джейна зашла в главный зал и восторженно выдохнула. Владыка Вельзул стоял напротив входа в полусотни шагов около главного алтаря и смотрел на нее внимательным, немигающим взглядом. Он выглядел потрясающе. Ростом никак не меньше 8 локтей, с большими загнутыми назад рогами, оранжевыми прорезями глаз и массивными челюстями. Ноги слегка расставлены, огромные крылья сложены за спиной, верхние конечности перебиты узловатыми мускулами и спокойно свисают вдоль туловища. Из экипировки на владыке были только кожаные набедренники, стальные пластинчатые наручи с шипами и высокие щитки от копыт до колен. Именно таким его изображали художники в Аритее. Но ни одна картина не могла передать мощь и величие этого существа. Скот в Аритее считает владык чудовищами, но чтобы они понимали в истинной гармонии и красоте, Люди, за редким исключением, боятся тех, кто хоть как-то отличается от них самих. Оранжевые глаза, рога, хвосты или крылья. Внешность для скота важнее разума, поступков и устремлений. Невежество, увы, неразумно. Все эти мысли пронеслись в голове за мгновение. Джейна твердо шагнула навстречу владыке, ударила древком об пол, рухнула на колено и, прижав свободную руку к груди, доложила. «Джейна, дочь Ахерона, прибыла по твоему повелению, господин». «Здравствуй, Джейна». Негромкий ракочущий голос владыки эхом раскатился по огромному залу. Вельзул жестом заставил ее подняться и указал на одну из трех каменных скамей, что стояли напротив главного алтаря. «Проходи, присаживайся». «Да, господин». Разведчица кивнула и направилась на указанное место. Сомнения и страх остались в коридоре за дверью. Эти чувства — неразлучные спутники разума, но горе тому, кто не способен отодвигать их в нужный момент. По дороге она внимательно оглядела зал, пытаясь сообразить, что происходило здесь в последние дни, и куда мог подеваться Галеш. Ведь до сих пор непонятно, предатель он или просто дурак. «Галеш сбежал, как только почувствовал мое возвращение», — пояснил владыка, без труда прочитав вопрос у нее на лице. «Сейчас мне его не достать. Но смерть обязательно настигнет предателя. Впрочем, у нас и без него накопилось немало проблем». Вельзул тяжело вздохнул и посмотрел сверху вниз на разведчицу. В оранжевых глазах владыки удивление смешалось с легкой растерянностью. Он словно впервые ее разглядел. Смутившись от этого взгляда, не понимая, что происходит, Джейна попыталась подняться со скамьи. Но владыка жестом остановил ее. Растерянность в его глазах сменили искры иронии. Вельзул оскалился и покачал головой. «Подумать только. Юная разведчица Нави, едва ступившая на седьмой этап пути, расстроила все планы лжепророка. Убила одного из его легатов и спасла от захвата Иритею и Калиану. Никогда бы не подумал, что такое возможно». «Легата убил сын Аши», — воспользовавшись паузой, пояснила разведчица. «Я лишь ему помогла». «Знаю». Вельзул кивнул. «Но это ничего не меняет. Ты смогла услышать мой зов, правильно расставить приоритеты и уничтожить печать. Я обязан тебе свободой, и не забуду этого никогда. Думал, чем могу отблагодарить». «Ты уже отблагодарил меня, великий». Джейна вскочила со скамьи, ударила кулаком по груди и низко склонила голову. «Твое возвращение и Аэрт. Я даже мечтать не могла о таких подарках». Произнеся это, Джейна почти не кривила душой. Нет, понятно, что никто не откажется от награды, но она очень хорошо помнит уроки отца. Те, кто неизмеримо сильнее, всегда поступят так, как решили. Но правильное поведение и слова могут повлиять на это решение или даже изменить его в лучшую сторону. При этом золото и власть интересовали ее в самую последнюю очередь. А вот силы и знания будут не лишними. Ведь только они могут обеспечить тебя всем, о чем можно мечтать. Владыка усмехнулся в ответ на эти слова, и его фигура подвернулась рябью. Мгновение спустя перед Джейной стоял мужчина ее народа. В простой дорожной одежде, высокий, длинноволосый, по возрасту чуть старше ее отца. С проседью в волосах и холодными пронзительными глазами. Окинув взглядом зал, он кивнул и произнес: «Тогда будем считать, что торжественная часть закончена. И поступим так. Я сейчас опишу тебе ситуацию, а ты по ходу моего рассказа будешь задавать любые вопросы. Знаком покажешь, когда что-то будет неясно. Спросишь и услышишь ответ. Это важно. Ведь, как ты понимаешь, ничего еще не закончено. Твоя служба нужна твоему народу и мне». «Да, владыка, понимаю». Джейна кивнула в ответ. «Я готова к следующему заданию». «Хорошо». Вельзул сел на скамью слева, задумчиво посмотрел на алтарь и начал рассказывать. «Все началось 23 оборота назад по летоисчислению Эритеи. Мне неизвестны причины предательства Галеша, но сейчас они не важны. Лжепророк, возвратившийся в мир, не вернул еще своей былой силы. Но забвение никак не повлияло на его правительский дар. Сущность, которую вы зовете Оракулом, была создана в этом святилище. До предательства Галеша Оракул выдавал просящим советы. Использовал лишь накопленный опыт всех поколений разведчиков и лазутчиков. Но 23 оборота назад все изменилось. Владыка тяжело вздохнул и перевел взгляд на Джейну. Иблит подчинил себе эту сущность и стал разговаривать с вами, выдавая себя за нее. Сейчас, после бегства Галеша, Оракул вернулся к прежнему состоянию. Но проблема в том, что в трех известных мирах находится больше сотни лазутчиков и разведчиков. Все они получали приказы от Иблида, и отменить я их не могу. Связь работает только в одну сторону. А вы не так часто обращаетесь за советом к Оракулу. Впрочем, с этим я разберусь. У тебя будет другое задание. Владыка говорил спокойно, и Джейна совершенно не ощущала никакого давления. Нет, понятно, что так все и задумывалось. Для лучшего усвоения информации она не должна чувствовать себя напряженно. И лучший вариант — это разговор с рядовым соплеменником, что, собственно, и происходило. Вот только сама информация была ужасающей. Целых 23 оборота лжепророк управлял разведчиками Калианы. Приказывал и посылал неугодных на смерть. Только ублюдок ошибся. Артефакт отца сломал его поганые планы. И еще синеглазый. Он не стал ее убивать во второй раз. Это позволило разбить последнюю печать на темнице владыки. Только вот одно непонятно. Заметив выражение ее лица, Вельзул кивнул и вопросительно поднял бровь, позволяя задать вопрос. «Господин, как я поняла, все последние годы нами управлял лжепророк», произнесла она, немного смутившись. «Но это же ты приказал мне убить легата и разрушить печать». «Да, я. Но на это ушли все мои силы». Вельзул тяжело вздохнул и покачал головой. «Ты была единственной, кто находился в относительной близости от заложенного алтаря и мог помешать его воплощению. Я ненадолго перехватил управление сущностью Оракула, сформировал послание и остаток силы бросил в твою печать. Понимал, что Иблит попытается тебя убить». «Спасибо». Джейна благодарно кивнула и провела ладонью по древку копья. «Твоя печать, господин, вырвала меня из беспамятства, и я смогла уничтожить угрозу». «Да, знаю». Владыка вздохнул. «В последние дни ты словно бы шла над судьбой. Сначала погибла, но смогла вернуться из-за черты. Не стала убивать ищейку Ордена Света. И та, очистив город, освободила хаос, который помог тебе разрушить печать. И еще это оружие. А корит ведь просто так никому не дается. Слишком много чудесных совпадений, да. Я бы подумал, что тебе благоволит Алата, но все не так просто, как кажется. Самым невероятным во всем произошедшем стало то, что я смог перехватить контроль над Оракулом. Но эта темная валькирия никак повлиять не могла. Нет, можно предположить, что в происходящее решил вмешаться Великий Отец. Но это еще более невероятно». «А что в этом такого?» Джейна недоуменно поморщилась. «Отец же обязан заботиться о своих детях». «Нет, никому он ничем не обязан». Вельзул покачал головой. «Разумные обитатели всех миров наделяют элементы понятным сознанием, изображают их похожими на себя. Но разум стихий непостижим даже для таких, как я. Они безразличны, если выражаться понятно, и хаос не исключение». Слова владыки пугали. Нет, Джейна слышала такое не один раз. Но в душе всегда оставалась надежда, что это не так. Тяжело жить, зная, что за тобой никто не присматривает, что никто не остановит в шаге от пропасти. Только услышанное не оставляло никаких вариантов. Ведь тот, кто стоит рядом с богами, ошибаться не может. Впрочем, владыка сказал, что разум стихии непостижим. Значит, элементы разумны. А это ведь самое главное. «А как же тогда печати?» — уточнила она, уложив в голове сказанное. «Элементы же награждают не всех. Как они нас выбирают, если безразличны?» «Печатью могу наградить даже я». Вельзул пожал плечами и усмехнулся. «Другой вопрос. Что у того, кто достоин печати, она появится и без меня? Если тренироваться, обязательно станешь сильнее. Если долго ловить рыбу в океане, обязательно что-то поймаешь. Если ты умелый рыбак, улов будет большим, но бывает, что везет и новичкам. Ты можешь собирать кораллы и жемчуг, искать в океане сокровища. Можешь, наконец, набрать в ведро воды и выплеснуть ее во врага. Однако, если ты будешь просто сидеть на берегу, то вряд ли что-то получишь. В лучшем случае тебя накроет волной. 7 элементов, 7 океанов. Кто-то способен зачерпнуть много воды, кто-то сразу утонет, а у кого-то вырастут жабры с хвостом. Совершенно не факт, что усилия будут вознаграждены. Но если ничего не делать, точно ничего не получишь. Печать может появиться у любого разумного. Главное, чтобы у него хватило для этого воли. Ясно. Джейна кивнула и посмотрела в спокойные глаза собеседника. Но есть же еще крепости и барьеры. Их же создали элементы. Нет, это не так. Вильзул покачал головой. Начнем с того, что проход в Калиану прикрыт одним только барьером. Он лишь называется крепостью, но таковой не является. Мне сложно объяснить. Ну, а все это связано с твоим новым заданием. Поэтому слушай. Владыка вздохнул и задумчиво посмотрел на алтарь. Если говорить простыми словами, крепости — это следы раскола старого мира, которые являют собой воплощенные элементы порядка. Они тянутся друг к другу, желая вернуть мир в исходное состояние, но соединиться не могут. 1039 оборотов назад, разрушив алтарь единого, я только в общих чертах представлял, что за этим последует. Сейчас все смешалось. Единые и проводница смерти куда-то исчезли, и череда перерождений нарушилась. Раньше души умерших и погибших отправлялись ожидать перерождения на границу миров. Сейчас большая часть улетает на туманные равнины и воплощается в измененных. Я слишком долго находился в небытии и не могу быстро во всем разобраться. Реальность еще не приняла меня окончательно, но уже сейчас понятно одно. Туманные равнины разрастаются. В обломках старого мира произошли катастрофические изменения. Еще 50 оборотов, и ничего уже спасти не получится. Порождение и блюдо захватят все известные миры, и понятная реальность изменится. Все закончилось бы уже сейчас, но благодаря вам троим катастрофу удалось избежать. Троим? Придавленная услышанными откровениями, Джейна поморщилась и, задержав в груди воздух, привела в порядок дыхание. Информация была чудовищной. Разум просто отказывался ее принимать. Ведь это она сама себе выпросила. Знаний ей захотелось, ну да. И вот что теперь делать с этими знаниями? Больше всего ужасала достоверность услышанного. Ведь это не базарные сплетни. Владыка, если и ошибается, то не во многом. А врать ему смысла нет. Он ведь чего-то от нее хочет. И сам сказал, что она должна это знать. Только как уложить это все в голове, когда ты точно знаешь, что мир катится в пропасть? Ведь как просто умереть, будучи уверенной, что твой народ будет жить, и сама ты тоже когда-нибудь вернешься? И почему все это происходит с ней? Владыка с его рассказом и неподъемный груз ответственности. Дочь безземельного благородного воина, разведчица, перескочившая на 7-й этап пути. Она ведь даже не мастер. Сын Аши, ты, и та светлая, которую легат собирался принести в жертву. Ответил владыка после небольшой паузы. «Есть еще кто-то четвертый». «Есть где?» Джейна положила копье на скамью и сцепила пальцы в замок. «Мы как-то связаны?» «Да». Вильзул кивнул. «Вы связаны заветом единого. Замыслы этого существа от меня скрыты. Но кое-что разглядеть получилось. Этого достаточно для того, чтобы определиться с решением и отправить тебя за сыном Аши». «Но...» Ей в душу словно сыпанули песка. Волна ужаса и безысходности захлестнула сознание, но разведчица нашла в себе смелость ответить. «Нет!» Дочь Нави покачала головой и твердо посмотрела владыке в глаза. «Я не стану его убивать. Сын Аша пролил кровь вместе со мной и не нарушил священного кодекса. Я тоже его не нарушу». «Вот так. А ведь как оно хорошо начиналось. Только есть вещи, через которые переступить не получится». Она клялась великому отцу соблюдать правила кодекса и клятвы своей не нарушит. Владыка отреагировал странно. Услышав ее заявление, он удивленно приподнял брови, затем усмехнулся и покачал головой. «Ты неправильно поняла», — глядя ей в глаза, спокойно произнес он. «Убивать сына Аши не нужно. Наоборот. Ты должна будешь сделать все, чтобы он не погиб и добрался до храма Единого. Платы за это будет бессмертие. Его получат все, кто зайдет вместе с сыном Аши в храм». Слова владыки выплеснулись на голову ведром ледяной воды, и Джейна почувствовала себя идиоткой. Впрочем, это состояние длилось мгновение. Вельзул ведь специально устроил ей эти качели, чтобы она в полной мере осознала награду. Бессмертие. Это невообразимо. Сколько можно достичь, если помнить все свои прошлые жизни? «Прости, господин», — опустив взгляд, прошептала она. «Я все поняла. Сын Аши доберется до храма живым, но мне нужно больше информации об этом задании». «Главное, я уже рассказал». Владыка откинулся на спинку скамьи и перевел взгляд на алтарь. «Привычная реальность изменится, если не собрать обломки старого мира в единое целое. Я этого сделать не могу. Никто не может, кроме сына Аши». «Но как?» Ошарашенно выдохнула разведчица, едва только до нее дошел смысл сказанных слов. «Сын Аши? Но он же не бог!» «Не знаю как». Вельзул пожал плечами и перевел на нее взгляд. «Но это шутка в духе Единого. Ты ведь читала ту книгу. Только смертный Эрин способен найти дорогу в разрушенный храм. Мне неизвестно, что после этого произойдет, но полагаю, что это что-то укажет дорогу первоэлементам, и они смогут соединиться. Для этого не нужно быть богом. Им был тот, кто все это задумал». «Единый?» «Да». Владыка вздохнул и снова посмотрел на алтарь. «Он намного сильнее всех нас. Мог легко вышвырнуть меня из своего храма и не допустить разрушения мира. Но делать этого почему-то не стал». «В легендах говорится, что тебя, господин, убили воплощенные элементы». Опустив взгляд, негромко произнесла разведчица. «Что это был единственный раз, когда люди увидели их воплощение». «Легенды врут». Вельзул покачал головой и усмехнулся. «Прорвавшись в храм, я расколол алтарь и смертельно ранил привратника. Умирая, тот сумел подхватить часть высвободившейся силы и направил ее в меня. Мы погибли одновременно. Все, кто меня сопровождал, уже были мертвы». «Ясно». Джейна кивнула и задумчиво провела ладонью по древку лежащего рядом копья. «Легенды пишут победители, но тут победителей не было. Все тогда проиграли, но еще ничего не закончилось. Окружающая реальность снова стала простой и понятной. Не такой, как раньше, но это не повод сходить с ума. Какое ей дело до всех этих жутких подробностей прошлого и настоящего, если все еще можно исправить? Она доведет сына Аши до этого проклятого храма, а остальное неважно. Погибнуть только нельзя, но она постарается выжить». «Но раз все тебе ясно, то давай обсудим детали задания». Владыка вздохнул и посмотрел на нее. «Времени не так много. В полдень здесь соберутся деспоты городов». «Да, господин». Джейна кивнула и приготовилась слушать.